Уверяю тебя, Ник, что меня можно было одним дуновением свалить с ног, когда Пирс объявил, что для съемки общего плана довольно одной попытки. Должен признать также, что он был сегодня удивительно легок в общении, когда мы снимали крупные планы. Ему ничего другого и не оставалось, — отозвался Ник. «Сегодня вы все были выше всяческих похвал, Вик. Хотя эта картина доставила тебе немало головной боли, она, черт побери, теперь целиком у тебя в кармане. Да, будем надеяться». Виктор продел галстук под ворот бледно-голубой рубашки и, глядя в зеркало, тщательно завязал его. «Потому как идут сегодня дела, можно ожидать, что прощальная вечеринка тоже удастся на славу. Хорошая рабочая атмосфера на съемках всегда задает нужный тон всему остальному». Ник покосился на гору коробок у двери. «Вижу, что ты не собираешься изменять своим экстравагантным привычкам. Это подарки для актеров и для всей остальной команды, не так ли?» «Конечно, малыш. И они их заслужили. Что ты приготовил для Пирса? Пистолет или бутылочку мышьяка?» «Ни в коем случае. Я купил ему кинокамеру». «Бог мой, не может быть, Вик! Я так понимаю, что этот подарок с двойным дном. Хочешь прозрачно намекнуть, что ему следует вернуться обратно в операторы?» «Ладно, Ник, твоя взяла. Должен сознаться, что у меня действительно была такая задняя мысль. Камера может оказаться неплохим средством, чтобы немного подколоть его. Боже мой, на натурных съемках бывали моменты, когда я готов был буквально выть от злости на него. Он часами заставлял Оззи биться над каким-нибудь пейзажем. На мой взгляд, дерево должно быть деревом, небо небом». Виктор поморщился с отвращением. «Это вечная история с режиссерами, которые когда-то сами были операторами. Они убеждены, что каждый кадр должен быть произведением искусства, вроде картины или чего-то еще в этом роде». Виктор снял с вешалки и надел серый в тонкую полоску пиджак. «На всякий случай я приобрел для Марка еще пару золотых запонок. А Катарин? Бриллиантовый браслет». Ник присвистнул. «Прелестный маленький подарочек. Надеюсь, что Франческа не станет ревновать?» Теперь настала очередь удивиться Виктору. С чего бы ей ревновать? Ческа девушка не того сорта. В любом случае, она понимает, что Катарин заслуживает этот подарок. Он отвернулся к зеркалу, чтобы поправить свой шелковый платок, выглядывавший из нагрудного кармана. Помимо того, что Катарин — истинный профессионал и очень дисциплинированный работник, она заслуживает особой благодарности еще по одной причине. «Я тебе раньше не говорил, но именно Катарин уговорила Марка и Терри участвовать в картине, когда у меня возникли трудности с их привлечением. Поэтому мне кажется, что она заслуживает особого знака признательности с моей стороны». «Черт побери», — пробормотал Ник, — «я имею в виду ее влияние на Терри и Марка». Он был поражен, хотя после того, что ему наговорил раньше о Катарин Джейк, он мог бы особо не удивляться. Кажется, продюсер оказывается правым, утверждая, что Катарин умеет добиваться задуманного. «Кроме того, я подарил Франческе жемчужное ожерелье, которое ты видел на ней во вторник вечером», — добавил Виктор. «Не сомневаюсь, что ты обратил на него внимание. Но знал бы ты, каких трудов мне стоило заставить ее принять подарок». «Почему?» «Она заявила, что ее отец будет недоволен, если она примет от мужчины такой дорогой подарок даже ко дню рождения. А это и был мой подарок ее 20-летию». Ник улыбнулся краешком рта. «Именно так она и должна была отреагировать. Эта девушка вовсе не стяжательница, отнюдь. Ну и как же тебе удалось уломать ее, старина?» Виктор рассмеялся. «Я пошел и приобрел подарки для ее отца и Кима в знак признательности за помощь в организации натурных съемок в их замке. Вручив им мои презенты одновременно с Франческой, я тем самым лишил ожерелья характера личного подарка и превратил его во вполне законное подношение. Жемчуг ей идет». «С ним во вторник она выглядела особенно очаровательной», — тихо проговорил Ник, а потом строгим тоном добавил. «Все это для девочки добром не кончится, Вик. Она относится к тебе серьезно, может быть, даже излишне серьезно». Виктор угрюмо буркнул в ответ что-то нечленораздельное и резко повернулся к нему спиной. Он принялся перебирать бумаги на письменном столе, явно не расположенный продолжать разговор на эту тему. Столь лаконичный, даже невежливый ответ с определенной долей равнодушия смутил Ника, и он, непроизвольно нахмурившись, уставился на широкую спину своего друга. Не сумев сдержать себя, Ник спросил, «А что, у тебя в ее отношении нет серьезных намерений?» «Какие, к черту, серьезные намерения могут быть у меня, Ник? Я все еще женат на Армине». Голос Виктора, зазвенев от злости, словно клинок, рассек тишину. Он по-прежнему стоял к Нику спиной и ругал его про себя последними словами за то, что тот затеял этот разговор в столь неподходящее время. Но, услышав судорожный вздох Ника и его приглушенное восклицание, Виктор был вынужден обернуться. Сердито глядя на своего друга, он ядовито спросил: «Или ты забыл об этом маленьком препятствии? Кроме того, есть еще масса других сложностей, связанных в том числе и с самой Франческой. А еще у меня до сих пор хватает забот с этой картиной, так что мне сейчас не до романтических историй». Ник промолчал. По правде говоря, он был изумлен не столько словами Виктора и его лаконичностью, сколько непривычным для друга и несвойственным ему агрессивным тоном, которым все это было высказано. Немного спустя упавшим расстроенным голосом Ник произнес: «Да, я все понимаю и, конечно, не забыл, что ты женат, но ты скоро сумеешь отделаться от Армины, и мне кажется, черт возьми, что ты не слишком порядочно ведешь себя по отношению к Франческе». Ник пожал плечами. «Прости, что я затеял этот разговор, Вик». «Ладно, все окей, старина», — примирительно сказал Виктор, поворачиваясь и прислоняясь спиной к гардеробу. Он непроизвольно сжал зубы и тяжело вздохнул, но потом, со смягчившимся выражением лица, произнес: «Мне не следовало все это вываливать на тебя, Ник. И тем более огрызаться столь неподобающим образом. Прости, малыш, полагаю, что у меня эта неделя выдалась слишком напряженной. Окончание картины всегда действует на нервы. Давай спустимся вниз и выпьем. Чувствую, что мне сейчас это необходимо. Да и все остальные, наверное, уже заждались меня, чтобы начать вечеринку». «Конечно, Вик», — ответил Ник с принужденной улыбкой, вставая с дивана. В дверь постучали. «Это я, Виктор». Джейк Уотсон просунул голову в приоткрытую дверь уборной. «Мы все в сборе. Я захватил с собой Алана и Дикки помочь с коробками, окей? Отлично, заходи, Джейк. И захвати сам пару коробок. Мы с Ником поступим так же и управимся с ними в один заход». Виктор подхватил две картонных коробки и направился к дверям. Джейк с помощниками и Ник последовали за ним. Шагая по коридору, Виктор обернулся к Джейку. «Гус еще не вернулся с моими гостями?» «Нет еще. Скорее всего, он попал в пробку на улицах Лондона. Сейчас там час пик. Но вечеринка продлится часа два или около того. Времени еще много». Съемочная площадка приобрела праздничный вид. Расставленные тут и там длинные столы покрывали снежно-белые скатерти. На столах громоздились бутылки с ликерами, шампанским и крепкими напитками, подносы с разнообразными сырами, фаршированными яйцами, пирожками, бутербродами и другими холодными закусками. Несколько официантов и официанток хлопотали около столов, готовясь обслуживать гостей. Два бармена усердно протирали бокалы. Собравшиеся актеры и другие члены съемочной группы, разбившись на кучки, оживленно переговаривались и с нетерпением ждали начала торжества. «Вон там есть пустой стол, где можно пока сложить подарки», — сказал Джейк. «Послушай, Виктор, почему бы тебе не начать раздавать их после того, как все выпьют по первой? Думаю, что всем давно не терпится выпить за твое здоровье». «Согласен», — ответил Виктор. Главный тост за самого лучшего парня был произнесен и рефреном подхвачен всеми присутствующими, когда Виктор со своей обычной ленивой улыбкой вклинился в самую гущу участников вечеринки, щедро расточая свое необыкновенное харизматическое обаяние. Коллеги мгновенно обступили его, каждый стремился пожать ему руку, похлопать по спине или иным доступным способом выразить ему свои приязнь и восхищение. Его невероятная популярность не вызывала никаких сомнений. Николас Латимер отступил назад, предпочитая держаться в тени. Он ощущал свою отстраненность от Виктора, и у него пропало всякое настроение веселиться. У них раньше случались споры и ссоры, но они никогда не бывали особенно серьезными или долгими. Тем более у Ника никогда не возникало причин дурно думать о Викторе. То, что происходило сейчас, нарушило его душевное равновесие и вызывало смутное раздражение. Лучший друг разочаровал его, и Ник не мог этого не признать. Обычно он не обращал особого внимания на донжуанские похождения Виктора, поскольку сам не отличался особо примерным поведением в отношении к женщинам. Но Франческа, она совсем иное дело. Если даже он понимает это, то Виктор должен создавать и подавно. «Он нечестно ведет себя с этой девочкой», — пробормотал Ник. И отеческие чувства, которые росли в его душе по мере того, как он ближе узнавал Франческу, взбунтовались. Вдруг он вспомнил покойную сестру, своей свежестью и невинностью, мягкими манерами и природной прямотой Франческа всегда напоминала ему Марсию. Привычная боль утраты пронзила его, и Ник закрыл глаза в ожидании, пока она отступит. За последние месяцы он свыкся с мыслью о смерти Марсии, но все равно нередко и всегда неожиданно щемящая грусть при мысли о ней охватывала его. Он знал, что ему уже никогда не стать прежним. Какая-то частица его молодости умерла вместе с сестрой. Ника всегда отличали бесшабашность, легкое беззаботное отношение ко всему на свете. Единственное исключение составляла его работа. Но с возрастом его взгляды на жизнь менялись, и теперь природное легкомыслие Ника было разбавлено изрядной долей трезвости. Открыв глаза, Ник поискал взглядом Виктора, убеждая себя быть к нему объективным. Это было ему особенно необходимо сейчас, когда Ник был слегка шокирован холодной отстраненностью, с которой его друг говорил о Франческе. Будучи галантным кавалером и хорошо умея держать язык за зубами относительно некоторых вещей, Виктор никогда и ни перед кем не исповедовался по поводу женщин, возникавших в его жизни, поэтому он не слишком многое рассказывал Нику о своих отношениях с Франческой, но Ник знал, что они с нею близки, и, несмотря на свою граничившую с обожанием любовь к Виктору, их необыкновенную близость, он был вынужден признаться самому себе, что в данном случае он на стороне женщины. Джейк Уотсон, стоявший у одного из баров, встретился взглядом с Ником и поманил его к себе. Ник подошел, и Джейк заявил: «Ты что-то пребываешь в унынии, старина. Давай выпьем. Что тебе заказать?» «Водку со льдом, пожалуйста». Джейк повернулся к бармену и заказал напитки. Минуту спустя он вручил Нику его бокал, и они чокнулись. «Что-то тревожит тебя, Николас?» «Нет, с чего ты это взял? Мало того, что ты мрачно выглядишь, так еще и плохо выбрит». Ник рассмеялся. «Боюсь, что это расплата за вчерашние ночные грехи. Целый день с утра борюсь с похмельем. Но ничего, водка живо поставит меня на ноги». Понимающая усмешка тронула губы Джейка, и он кивнул, принимая объяснение Ника, хотя в глубине души оно его не удовлетворяло. Минуту назад Ник, слонявшийся в стороне от толпы, показался ему сильно чем-то расстроенным. Усталые глаза и осунувшееся лицо, не было того привычного озорного вида, который делал его таким привлекательным. Впрочем, перемена в его облике была уже заметна во вторник. Виктор тоже обратил внимание на его печальный вид, но тогда они оба отнесли перемены в Нике насчет семейных невзгод, которые обрушились на него. Джейк решил больше не приставать к Нику с расспросами и сказал: «Не понимаю, куда запропастился Хилли? Будет паршиво, если он совсем не появится». Ник, наблюдавший за Катерин Темпест, которая беседовала с Терри Огденом, оторвал от нее взгляд. «Ты же знаешь, что он вечно всюду опаздывает», — заметил он. «Но куда, спрашивается, девался Гус? Он-то давно должен быть здесь». «Твое нетерпение не удивляет меня», — поддел его Джейк. «Нет слов. Она сногсшибательная женщина». «О ком это ты?» — широко раскрыв глаза и с напускным недоумением спросил Ник. «О Диане? О ком же еще? Насколько я понимаю, вы без ума друг от друга». «Держи это в секрете», — быстро ответил Ник и взял Джейка под локоть. «Думаю, что пора приступать к поздравлениям. Пошли, воздадим причитающиеся Терри». «А Катарин ее, конечно». Катерин была одета в элегантное черное платье с рукавами три четверти и с широкими вставками из белого накрахмаленного полотна. Оно удивительно шло ей. Платье подчеркивало ее хрупкость и изящество, придавало ее безупречной фигуре необыкновенную воздушность. Она убрала с лица свои прекрасные волосы и, разделив их струящиеся волны прямым пробором, стянула на затылке широкой муаровой лентой. Подойдя к Катерин, Ник обратил внимание на то, что она уже надела на запястье, подаренный Виком, браслет с бриллиантами, которые блестели и переливались столь же ярко, как ее глаза, когда Катерин подносила бокал с шампанским к своим ярко накрашенным губам. Она склонилась к Терри, что-то сказала ему и весело рассмеялась. Потом Катерин заметила Ника, и тому показалось, что ее глаза подернулись ледяной пленкой, а улыбка немедленно слетела с ее лица. Против собственной воли, сам не понимая, зачем он это делает, Ник легко коснулся губами щеки Катерин. «Сегодня вы были просто восхитительны, Катерин». «Очень вам признательна за похвалу, Николас», — холодно отозвалась она. Если даже Катерин и была удивлена столь неожиданным проявлением его расположения к себе, то она не подала вида. «Она чертовски была хороша», — заявил Терри. «И вы тоже, поздравляю», — пожал ему руку Ник. «Спасибо, Николас. Благодарю вас за прекрасный текст, что вы для меня написали. Боюсь, что за него надо благодарить не меня, а Эмилию Бронте. Неважно, вы сделали прекрасную инсценировку», — улыбнулся Терри и подхватил Джейка под руку. «Можно вас на пару слов, старина? Это займет минуту, не более». Он увлек продюсера в сторону, и Ник остался наедине с Катерин. «Я уже говорил раньше и повторяю сейчас, вы прирожденная Кэти и останетесь незабываемой в этой роли. Добавлю еще, вы навсегда останетесь в памяти у всех именно как Кэти, точно так же, как Вивьен Ли отождествляется всеми со Скарлетт О'Хара». К Каталин ответила ему долгим взглядом и вдруг ощутила, что не в состоянии отвести взора, завороженная его внимательными голубыми глазами, в упор глядящими на нее. Она отступила на шаг и тут же заметила перемену в облике Ника, происшедшую с их последней встречи в начале марта. «У него были не лучшие времена», — подумалось ей. Она подыскивала слова, чтобы должным образом выразить ему свое сочувствие, но что-то удерживало ее от этого, и она, всегда считавшая бесчувствие самым отвратительным грехом, так и не сумела ничего вымолвить по поводу его недавней утраты. Более того, она уцепилась за его последние слова и отреагировала на них. «Какую страшную для актрисы вещь вы только что произнесли. Вы хотите сказать, что видите во мне способности одного определенного свойства, что я могу играть только однотипные роли? Но, может быть, вам будет интересно узнать, что Виктор и Марк находят меня весьма разноплановой актрисой. Послушайте, но я имел в виду совсем иное. Вы меня неправильно поняли». Катерин безапелляционно оборвала его. «Ах, вон там я вижу Оззи Эдвардса. Я должна пойти поблагодарить его за то, что он был так мил со мной во время съемок. Так что прошу меня извинить». Она взглянула на него своими бирюзовыми глазами, показавшимися Нику холоднее обычного. Но улыбка ее была сладкой, как сахарин, и такой же обманчивой. Катарин сделала несколько шагов в сторону Эдвардса и, обернувшись, ядовито бросила через плечо: «А вас, дорогой мой Николас, публика навсегда запомнит как инсценировщика «Грозового перевала». «Ох!» — вздрогнул Ник. Он молча следил за тем, как она идет по съемочной площадке с видом разгневанной школьницы, чья гордость непоправимо уязвлена тем, что какой-то сорванец больно дернул ее за косичку. Смущенная улыбка тронула губы Ника. Он понял, что Катарин интерпретировала его слова самым неподобающим образом и пожалел об этом, поскольку, что бы он ни думал о ней как о женщине, он всегда восхищался ее актерским талантом. Он неожиданно ощутил, как гневная волна поднимается в его душе. Они встретились впервые после смерти Марсии, а она ни единым словом не удосужилась выразить ему свои соболезнования. Даже у Эстел Морган на это хватило такта. Через мгновение гнев уступил место пронзительной печали, так поразившей и раздосадовавшей Ника, что он залпом допил свой бокал. Удивительно, как он мог ждать от нее чего-то иного. Неприязнь Катарин Темпест вспыхнула в нем с новой силой. Он подошел к ближайшему бару, заказал новую порцию водки, закурил сигарету и посмотрел в сторону Джейка, погруженного в серьезный разговор с Тедди. Зажав сигарету в губах и со стаканом в руке, Ник отправился на поиски Джерри Массингхэма. «Ники, дорогой Ники!» Круто развернувшись, Ник заметил в толпе сияние серебристо-золотых волос и обращенное к нему прелестное личико. Диана махала ему рукой. Они с Франческой стояли около одной из камер. Он взмахом руки ответил на приветствие и стал проталкиваться к ним. Диана была ослепительна в своем шикарном шелковом костюме цвета спелого абрикоса и в более бледной тоже абрикосовой блузке из органди. Ее необыкновенного цвета волосы были собраны на макушке небольшой изящной короной. На ней были туфли на очень высоких каблуках, что делало ее намного выше, чем она была на самом деле. Ее улыбка, страстная, светлая, любящая, мгновенно согрела сердце Ника. «Привет, любовь моя», — сказал Ник и поцеловал ее в щеку. «Привет, Ник. «Простите, что мы опоздали», — ответила Диана. «Очень напряженное движение на улицах». «Я уже начал волноваться, но теперь, когда вы здесь, все в порядке». Он повернулся к Франческе и, приветливо обнимая ее, шепнул. «Вик занят с актерами и остальными из съемочной группы, детка. Я так и думала, не беспокойтесь». Франческа огляделась вокруг. «Я не вижу Катарин. Где она?» «Где-то здесь, в этой сумасшедшей толкотне. Последний раз я видел ее, разговаривающей с Оззи Эдвардсом. Теперь, мои милые, может быть, по бокалу шипучки? Или вы предпочитаете что-нибудь еще?» «Шампанское — это чудесно. Спасибо, Ник», — ответила Франческа. Диана согласно кивнула. Ник вручил ей свой стакан. «Сохраните это для меня, дорогая. Я мигом вернусь. Не сходите с места и не двигайтесь, иначе толпа проглотит вас». Возвратившись с шампанским, он обнаружил рядом с двумя оставленными девушками, оживленно беседующих с ними, Терри и Джейка. Терри не видел Диану, когда та во вторник приезжала на студию, и сейчас он старался быть с ней особенно галантным и обворожительным. «Пыжится изо всех сил с приступом легкого раздражения», — подумал Ник, и с удивлением заметил, что ревнует Диану к Терри. Он улыбнулся про себя, вспомнив фразу Ларош-Фуко: «В ревности себелюбие больше, чем истинной любви». Он вручил дамам шампанское и, забирая у Дианы свой стакан, встретился с нею взглядом. Ее глаза сказали ему так много и так красноречиво, что Ник сразу успокоился, хотя Диана, стоя в полоборота к нему, продолжала свою беседу с Терри. Джейк тем временем занимал разговорами Франческу, расспрашивая ее об отце и Киме. Ник расположился рядом, погруженный в собственные мысли, и рассеянно прислушиваясь к разговорам. Он спросил себя, нет ли у Джейка каких-либо подозрений в отношении Франчески и Вика, и сам себе ответил, что это маловероятно. Неукоснительное соблюдение тайны было неизменным правилом Вика в подобных ситуациях. Ник пристально следил взглядом за Франческой. Как прелестна была она сегодня в простом летнем вечернем платье из белого шелка в мелкий голубой цветочек. Еще острее, чем прежде, он ощутил, насколько она еще юна. Она показалась ему такой нежной и беззащитной, что у него больно защемило сердце. Он испугался за нее. Ник заморгал и стал озираться вокруг в поисках Виктора. Он сразу заметил его, возвышавшегося среди обступившего его кружка, состоявшего из Катарин, Хилли Стида, Марка и Хилари Пирсов, Джинни Дарнелл и Оззи Эдвардса.